Глава 5, в которой Щадия посещает ветеринарную клинику и устраивает там переполох. Бабушка Альбина посадила грознейшее величество в переносную сумку, надела шляпку и перчатки и вышла из дому. Она намеревалась отнести его на прием к ветеринарному доктору. Ведь нельзя же держать у себя в квартире неизвестного вида зверушку, да еще и неосмотренную ветеринарным врачом. Оказалось, что очень много пациентов хотели попасть в этот день к ветеринару. Мужчина записал свою овчарку на прививку, элегантная дама желала подстричь когти двум своим пекинесам, а маленький мальчик с крупным красным попугаем на плече пришел проконсультироваться с доктором, почему его пернатый питомец никак не хочет разговаривать. Старушка присела на стульчик рядом с мальчиком, а сумку с исчадием поставила себе на колени и немного приоткрыла, чтобы ему было чем дышать. Этого было достаточно, чтобы исчадие тут же высунуло из сумки свою морду и принялось дразнить овчарку. Как известно, овчарки очень серьезные собаки. Некоторые из них даже служат в полиции или в пограничных войсках. И, конечно, они не любят, когда их дразнят. Наша овчарка тоже очень этого не любила. Она принялась лаять и рычать, и злилась еще больше от того, что не могла покусать вредного дразнилку, поскольку была в наморднике. Разозлив большую собаку, исчадие не угомонилось. Изловчившись, она выдернула самое красивое перо из хвоста попугая. Возмутившись таким обращением, попугай немедленно выкрикнул человеческим голосом слово «дурак» и стал повторять его на разные лады, чем ужасно обрадовал своего хозяина. Заразившись общим настроением, нервные пекинесы принялись тявкать и ворчать, а элегантная дама, взглянув на исчадие, едва не потеряла сознание только от одного его вида. В общем, в ветеринарной клинике поднялся такой шум и гам, что для общего успокоения было решено пропустить бабушку Альбину вместе с ее неизвестной зверушкой к врачу без очереди. «Добрый день, доктор!» – вежливо поздоровала старушка. «Будьте добры, смотрите этого хорошенького зверька. Я подорвала его сегодня возле земляничной полянки и хотела бы убедиться, что он полностью здоров. И не могли бы вы также подсказать, к какому виду он относится?» «Хм!» – задумчиво пробормотал доктор. «У вашего зверька чистые уши и мокрый нос. Он совершенно здоров. Но вот что касается его вида...» Ветеринар долго листал толстые справочники, затем крякнул, пробубнил что-то вроде «редкое страшилище», в замешательстве почесал свою бороду и хотел почесать подбородок исчадию, как это делают котам. Но грознейшему величеству это пришлось не по нраву, и оно цапнуло доктора за палец. «Ай-яй-яй!» – вскричал тот и принялся трясти в воздухе укушенным пальцем. «Уберите от меня своего кровожадного хищника! Это настоящее кошмарное кошмарище! Пусть медсестра в регистратуре выпишет вам справку, а мне срочно вызовет скорую помощь! До свидания! И передайте остальным пациентам, что на сегодня прием окончен!» «Значит, этот вид называется кошмарное кошмарище?» «Благодарю вас, доктор!» – произнесла старушка и, подхватив исчадие, с достоинством удалилась.